Кровь легиона. Глава 1. В итоге, 7-й легион удерживал Сатру и Мирану 6 месяцев, позволяя беженцам эвакуироваться на восток, в провинцию Атола, вещал учитель Гарана, расхаживая вдоль большой карты Древней Империи. По итогам полугода от 7-го легиона осталось всего 200 раненых бойцов, которые влились в пришедший на помощь 8-й легион. Именно благодаря жертве болтливого легиона провинция Атола сумела стать королевством, организовав пристанище для беженцев с востока империи. «А почему на западе не получилось?» – спросил я его. «Ты же сам говорил когда-то, что там стоял 2-й легион, а он всяко не слабее 7-го. Худой, высокий, с длинными, убранными в хвост наполовину седыми волосами старик, остановился напротив карты и посмотрел на меня устало. О том, как демоны сумели заблокировать 2-й легион, и его несомненно эпичное возвращение к основным силам, мы поговорим в следующий раз. Сегодня тема нашего урока – Восток Империи», – ответил Гаран раздраженно. «Да, да», – махнул я лениво рукой. «Про Восток Древней Империи я знаю больше всего, все-таки именно здесь расположено мое королевство, а вот о Западе Гаран рассказывал не так часто. Ваше Высочество», – вздохнул он, — «вы же знаете мои принципы. Один урок, одна тема. Если вас что-то сильно интересует, вы всегда можете сходить в библиотеку, что я каждый раз и делаю», — поморщился я. «Но ты сам знаешь, книги не заменят учителя. Про 2-й легион в библиотеке я читал, но в книгах все слишком сухо. Как ни крути, Гарана отличный учитель, и никакая книга его не заменит. Во всяком случае, я такую книгу еще не встречал». Настаивать на своем я не стал, вернувшись к роли прилежного ученика. Отпустил меня Гарана минут через 40 после этого. В принципе, я бы еще посидел, но, к сожалению, дел у принцев хватает, и я не могу заниматься лишь тем, что мне нравится. В данном конкретном случае мне предстоит целый час сидеть за столом и подписывать бумаги, которые приготовили министры. По идее, этим должна заниматься моя мать, являющаяся моим регентом, но власти у нее чуть больше, чем у меня, так что она может себе позволить скинуть работу на сына. А министрам, которые по сути и правят королевством, как мне кажется, и вовсе плевать, кто из нас двоих поставит свою подпись. Освободился я еще через 2 часа, во время которых не раз помянул почившего отца, образ которого уже давно стерся из моей памяти. Если бы этот, по словам матери, подкаблучник не помер раньше времени, бумажная рутина висела бы на нем. Одна радость, по окончании этой тупки я наконец смогу пойти в тренажерный зал. После недавнего взятия 3-й звезды меня все еще распирало от желания утонуть в медитации, продолжая развиваться, и развиваться, и развиваться. По опыту могу сказать, что долго это не продлится, и все вновь скатится в рутину. Но пока жажда развиваться у меня присутствует. По дороге в тренажерный зал, который находился на территории дворцового комплекса, но уже не в самом дворце, я пересекся с Виром из славного, правда не сильно древнего рода Стратус. Впрочем, кому какое дело до древности твоего рода, если ты министр финансов и самое влиятельное лицо королевства. «Здравствуй, малыш», — остановил меня посреди дороги Вир. «На тренировку идешь?» — бросив взгляд на калитку, ведущую из сада, который я пересекал, дабы сократить путь, приподняв брови, посмотрел на мужчину. «Как он вообще умудрился перехватить меня здесь? Следил, что ли?» «Наверняка следил. Само собой не лично, но даже так я никого не заметил». «Вы угадали, министр Вир, именно туда и иду», — ответил я спокойно, хотя в душе испытывал раздражение. «Подбешивает он меня. Как удачно я тебя встретил», — чуть улыбнулся он, протягивая мне дощечку, на которой лежали 2 листа. «Не подпишешь? Чтоб тебя, естественно, подпишу. Куда я денусь? Вообще он часто подсовывает документы, пока рядом никого нет, чтоб потом конкуренты не сразу поняли. Да боги его знают зачем, на самом деле причин может быть много. Отказаться я все равно не могу, так что плевать. Конечно, подпишу», — взял я в руки документы и подготовленное перо, — «почему бы и нет», — произнес я это иронично, но Виру было на подобное пофиг. «Благодарю, малыш», — забрал он подписанные документы. «Не смею больше задерживать. Бесит, сученыш, будто подчиненного отпустил. Но будем реалистами, что я могу ему сделать?» Посверлив взглядом мощную спину министра, продолжил путь в тренажерный зал, где меня уже ждал Гарана. «Сегодня отрабатываем технику фехтования, пусть будет час, после чего можете медитировать», — произнес Гарана, когда я подошел к нему. «Понял», — кивнул я. «А что именно отрабатываем?» «Парирование с отходом и контратаку», — ответил Гарана, и, кивнув на стойку с деревянными мечами, добавил: «Сегодня работаем двуручниками. Эх, не люблю я двуручники, но Гарана доверяю, и как учителю, и как человеку. Если подумать, он единственный, кому я вообще испытываю доверие, даже больше, чем матери. Слишком она жадная, во всех смыслах. Не так уж и много у меня с ней приятных воспоминаний связано. С другой стороны, зла с ее стороны я тоже не помню. Не самая лучшая мать на свете, но и не худшая. А вот Гарана заменил мне и мать, и отца, и деда, и бабку. О том, что он меня всему обучает, я и вовсе молчу. Через час тренировки старик, наконец, отпустил меня, после чего я смог приступить к медитации. Сев на пол и скрестив ноги, за несколько секунд вошел в свой внутренний мир. По сути, заявляя, что являюсь трехзвездочным магическим воином, я немного преувеличиваю. На самом деле я только создал ядро третьей звезды, и мне еще только предстоит зажечь ее, напитав маной. Но это уже дело времени, главное то, что ядро создано. Для моих 18 лет третья звезда – это весьма хороший результат. Не гениальный и даже не выдающийся, но очень хороший. Многие за всю жизнь до третьей звезды не доходят. Гарана, к слову, в свои 67 зажег 6 звезд. При условии увеличенной продолжительности жизни магических воинов, это норма. Я в его годы все 7 буду иметь, а может даже, нет, будем реалистами. 7 звезд — это уже круто, на 9-м десятке до 8-й дойду, а это уже уровень великих воинов. Лучше только 9 звезд, но таких во всем мире единицы. В нашем королевстве ни одного подобного монстра нет, даже 8-звездочный всего один, и для столь маленького королевства это считается удачей. Сколько я сидел в медитации, не знаю, особенности то ли организма, то ли психики, но конкретно я, когда медитирую, теряюсь во времени, в то время как любой другой магический воин четко, до секунды контролирует время. Из-за этого я и занимаюсь своим развитием либо в присутствии Гарана, либо перед сном, банально, чтобы никуда не опоздать. За эту тренировку я многого не достиг, но это и нормально. Развитие звезд в принципе дело не быстрое. Чтобы завершить третью звезду и перейти к формированию ядра четвертой, мне года 3 потребуется. Тем не менее, несколько частичек маны, перемешанных с духовной энергией, я с ядром соединил. Завершив медитацию, сделал глубокий вдох, осматривая помещение. «Сколько сегодня?» — обратился я к Гарана, крутящего кистью меч неподалеку от меня. 3 часа, ваше высочество», — ответил он, повернув голову в мою сторону. «Неплохо, примерно так я себе и представлял. Другое дело, что должен четко знать, а не представлять. На сегодня все», — поднялся я на ноги. «Надо к ужину готовиться». «Как скажете, ваше высочество», — произнес Гарана, направляясь к стойке с оружием. «Завтра тренируемся на первом полигоне». «Хорошо», — потянулся я. «Первый так первый». Судя по всему, Гарана хочет отработать какую-то магическую технику, и для этого как раз существуют первый и второй полигоны. Это если мы про дворцовый комплекс говорим. После тренировки направился в свои покои, по пути поймав одного из слуг и приказав приготовить ванну. Ну а пока ее готовили, прочитал пару глав книги, написанной одним из охотников. Это те типы, что шастают по демоническим землям и тащат оттуда все более-менее ценные, оставшиеся от древней империи. У нас в Атоле их принято называть мародерами, типа они грабят мертвых, так еще и наших мертвых. Все-таки Атола позиционирует себя как осколок империи, а значит, все, что находится на ее территории, принадлежит нам. Но будем реалистами, империя пала 1000 лет назад, и все, что там осталось, уже давно никому не принадлежит. А мы просто кто-то, кто живет прошлым и, подчас, даже в теории не имеем отношения к империи. Как тот же Стратус Вир, чьи предки пару сотен лет назад пришли в королевство с юга континента. Так что, как по мне, не стоит проявлять ханжество и высокомерие к охотникам, называя их мародерами. После принятия ванны отправился в малую столовую, где меня ждал ужин с матерью. Сегодня, как ни странно, первой в столовую пришла мать. Романа Диара была, как всегда, раздражена и высокомерна. Толстая, небольшого роста, с истинно черными волосами женщина, хлестала по щекам одну из служанок. При моем появлении, она бросила на меня взгляд, и, толкнув девушку, которая от этого упала на пол, направилась к своему месту за обеденным столом. Как я и говорил, характер у матери не очень хороший, прямо скажем, паршивый, но для меня она все равно оставалась матерью. «Что-то ты припозднился, Дарий», — произнесла она, садясь за стол. «Скорее ты пришла раньше, ответил я ей. «Я, королева», приподняла она подбородок. «Я всегда прихожу вовремя, а я принц», начал было я. «Именно, что принц», прервала она меня. «Через год станешь королем, вот тогда и перестанешь опаздывать. Несмотря на то, что совершеннолетним тебя в Атоле признают в 17 лет, на престол я могу сесть только в 19. Таков закон, существовавший еще в империи, а мы типа их продолжатели. Сам ужин прошел как обычно. Я просто молча ел, а мать еще и слуг тиранила. Как я уже говорил, она жадная во всех смыслах, в том числе и до власти, но последнего-то у нее почти и не было, вот и отрывалась на слугах. Были во дворце и мелкие дворяне, которые ничего бы ей на подобное не ответили, но это в теории, на практике же все они так или иначе принадлежали к различным фракциям. Стоит ли говорить, что главы этих фракций обладают гораздо большим влиянием, чем она, и людей они своих прикрывают? Думаю, не стоит. Доев ужин и выпив чай, поднялся из-за стола. «Приятного аппетита, мам», — произнес я. «Пойду, сядь обратно», — произнесла она строго. И я сел. Как правило, я ужинал быстрее нее, без проблем уходя по своим делам, но иногда она меня останавливала, что означало ее желание поговорить. С ужином она покончила минут через 15, за которые я успел выпить две чашки чая, и, поднявшись на ноги, молча направилась в сторону выхода из столовой. Ну а я также молча пошел вслед за ней. Шли долго, фактически через весь дворцовый комплекс, а целью нашего путешествия оказалась королевская сокровищница, чему я, признаться, был удивлен. Что ей могло здесь потребоваться? Открыв специальной карточкой массивную дверь сокровищницы, она зашла внутрь, ну и я вслед за ней. Признаться честно, данное место вызывало лишь уныние, со времен деда сокровищницу успели знатно пограбить, и теперь здесь находилось лишь то, что не имело ценности, ну или то, что не имело смысла выносить, как, например, боевое снаряжение моего предка, привязанное к крови потомков. Хотя пример так себе, если бы доспехи пропали, вышел бы знатный скандал, даже с учетом малого влияния королевской семьи. К слову, именно к доспехам мать направилась. Лежали они на постаменте у стены напротив входа, и пока мы до них дошли, я в очередной раз насладился пустотой этой якобы сокровищницы. Остановившись возле постамента с доспехами, мать повернулась ко мне лицом. «Удручающее зрелище, да», — кивнула она подбородком мне за спину. Судя по всему, она имеет в виду это место. «Не могу не согласиться», — оглянулся я, осматривая помещение. «Но с этим мы уже ничего не сделаем. Такова реальность, мам». Последние слова я произнес на всякий случай, а то мало ли, вдруг она решила в какую-то авантюру влезть. «Да», — произнесла она медленно. «К сожалению, это уже не в наших силах. А ведь я, выходя за твоего отца, хотела все изменить. Вернуть власть королевской семье. Стать полноправной королевой. В итоге ни власти, ни мужа, ни рода. Чего-то мне не хватило, ума видимо». Покачав головой, мать провела рукой по доспехам предка, погибшего во время войны с Инферно. Именно его сын стал первым королем Атолы. «Эти доспехи, кстати, одна из загадок моего рода. Каким образом они вообще сумели вернуться в семью погибшего? По идее, их вернули сослуживцы, но никаких записей об этом нет. Доспехи просто всегда лежали здесь. Так что злые языки поговаривают, что это просто доспехи в стиле командующего легионов, которые один из моих предков привязал к крови потомков. Я тоже склоняюсь к этой версии, так как являюсь реалистом и не верю в сказки. Сомневаюсь, что ты смогла бы что-нибудь изменить силами одного графского рода», — попытался я ее утешить. «Дед просрал слишком много. Выбирай выражение, Дари», — поморщилась она. «Воспитание – это все, что у нас осталось». «Как скажешь, мам», — вздохнул я тяжко. «Хотя я и не согласен, что осталось только это. Возможно, — пожала она плечами, — но я в любом случае не одобряю подобные словечки. К тому же у меня, как раз, кроме воспитания остался только ты». «То есть ты сдалась?» — усмехнулся я, подкалывая мать. В ответ же получил очень серьезный взгляд. «Да черта с два», — процедила она зло. «Сейчас от серьезных шагов меня останавливает только твое присутствие. Один мой неверный шаг, и пострадаешь в первую очередь ты». Как-то все очень резко в серьезное русло свернуло. «Я так-то третью звезду недавно взял», — произнес я осторожно. «Могу о себе позаботиться. Сколько бы смирения я ни выказывал, сколько бы ни ссылался на реальность, как бы ни давил в душе желание изменить свое положение, оно все равно присутствовало. Просто возможности что-либо изменить конкретно у меня нет. Однако, если такая возможность есть у матери, это как раз то, о чем я хотела с тобой поговорить, произнесла она вкрадчиво. Как-то раз твой отец хвастался, что сумел взять третью звезду в 19 лет. Ничего себе, прервал я ее непроизвольно. Как так-то? Он же слабак бесталанный. Как он мог в 19? А что потом? А потом он заболел, хмыкнула она зло. И все как-то забыли про его гениальность. Да и что за болезнь, так никто и не выяснил. Но это же бред, пробормотал я, и уже громче добавил. Он же король, пусть и без особой власти, но не настолько же, чтобы игнорировать его болезнь. А почему бы и нет, скривилась мать. Особенно, если это не болезнь, а яд. Вообще логично. Яд как-то реалистичнее звучит, чем неизвестная болезнь у короля, даже если это король Атолы. Забавно, задумался я, логически рассуждая, и я скоро должен заболеть. Честно говоря, не понимаю, откуда у тебя такая логика, удивилась мать. А я что, не прав? Удивился я в ответ. В том-то и дело, что прав, вздохнула она. Но для таких выводов, тебе надо на балах крутиться и слухи собирать, а не медитировать целый день. То, что твоего отца отравили, не означает, что отравит тебя, в теории. Правда, в нашем случае, как мне кажется, тебя либо отравит, либо уже начали понемногу травить. Как-то все грустно. И что делать будем? Спросил я, давя беспокойство. Набрав воздуха для ответа, она шумно выдохнула, так ничего и не сказав. У меня только один вариант для тебя, произнесла она, отведя взгляд. Ты должен исчезнуть из дворца. Это и мне поможет действовать свободнее. В смысле исчезнуть? Удивился я. Как? У меня же коронация через год. Боюсь, к тому моменту ты точно в развитии остановишься, покачала она головой. По поводу коронации не волнуйся, никуда она не денется от тебя. Просто твоя мать побудет регентом чуть дольше. Вот тут-то меня подозрения и обуяли. Как уже не раз было сказано ранее, моя мать жадная. До денег, до власти, до внимания, до всего. При этом в должном количестве у нее есть разве что внимание, и как только я стану королем, всего остального станет еще меньше. Да и внимание к ее персоне, будем откровенны, поуменьшится. И вот на фоне всего этого она предлагает мне свалить из дворца. Как я понял, спрятаться вообще ото всех. Признаться, нет у меня уверенности, что после возвращения мне вернут трон. В конце концов, моим отсутствием и министры могут воспользоваться, короля, к примеру, нового посадить. Я их, в принципе, тоже устраиваю, как мне кажется, но мало ли, учитывая, что у нашего рода нет союзников, произнес я осторожно, для того, чтобы скрыться, просто покинуть дворец, слишком мало, мне придется из королевства уехать. Это в идеале, кивнула она, и проведя ладонью по наплечнику доспехов, продолжила, забирай наследие предков, бери деньги и отправляйся в путешествие, хоть мир посмотришь перед коронацией, и где я, по ее мнению, должен взять денег. Я за всю жизнь пару раз монеты в руках держал, и то благодаря Гарана. Она что, предлагает мне к министру финансов идти, чтобы добряк Вир мне деньжат подкинул? Ну да, этот засранец, конечно же, выдаст мне денег, прям полные карманы насыпет. Про то, что я городской парень, который из дворца-то редко выходил, и вовсе говорить не стоит. Но я скажу, хрень это все, я без понятия, куда ехать, что делать и как вообще жить за пределами столицы. В общем, высказать ей хотелось многое, но думаю, она и так все знает. Мне сейчас главное лишнего не ляпнуть. Так что, поджав губы, перевел взгляд на доспехи. Старые, изготовленные минимум 1000 лет назад и побывавшие во множестве битв. Это если официальной легенде верить. По факту же, выглядели доспехи, как будто их несколько лет назад сделали, ну и немного поцарапали, чтобы придать боевой вид. Сегментированная броня офицерского типа, состоящая из кольчуги, собственно сегментированной кирасы с наплечниками, наручей, поножей и шлема, была надета на манекен, который стоял на небольшом пьедестале. По идее, если верить легендам, данный доспех нафарширован магической защитой, но в данный момент я ничего магического от него не ощущал. По этому поводу у меня с Гарана как-то раз был разговор, и он утверждал, что магических эманаций не должно быть, вся магическая начинка активируется носителем, после чего уже сам, качая из окружающего пространства ману, поддерживает работу заклинаний. По крайней мере, именно так работает дожившее до нас снаряжение легионов Империи. Другое дело, что конкретно этот доспех, создан для высшего офицерского состава, и количество магических конструктов в нем не идет ни в какое сравнение с доспехами обычных легионеров. И при всем при этом в нем вообще нет маны. Ну ладно, предположим, все-таки я магический воин, а не маг, мало что об этом знаю. Тем не менее, вне зависимости от того, подделка это или нет, доспехи внушали. Работа по их созданию, в любом случае, была проведена отличная. Возможно, потому, что я парень, магический воин, любитель истории империи, но при взгляде на доспех, я чувствовал гордость, упорство, ответственность. Проведя рукой по царапине на одном из сегментов левого наплечника, я практически увидел когтистую лапу скраба, мелкого пузатого демона, который сдох, но успел дотянуться до меня своими когтями. Здесь не было щита, но я видел его перед собой. Я ощущал связь со своими младшими братьями из рядового состава, стоящими рядом со мной и формирующими нашу центурию. Еще одна стоит левее. Две центурии, всего одна манипула, а перед нами пара сотен скрабов, несколько демонов ранга командира и, что самое паршивое, демон-герцог, который почти пришел в себя от недавнего удара наших ведьм, стоящих в центре коробочек центурий. Женщины совершили невозможное, отдавая последние силы, сумели оглушить существо, которое не каждый архимаг сможет поставить на колени, а наши девки его опрокинули. Не наш это бой, не такими силами атакуют столь мощного демона, но за спиной подбрюшье третьего легиона, пытающегося перестроиться, дабы среагировать на внезапно появившегося за спиной противника. Отступать некуда и нельзя. У нас только один путь – вперед, на сближение с демон-герцогом, вплотную. Нельзя дать ему колдовать. Шаг, ору я во всю глотку. И манипула делает шаг, пронзая копьями очередную волну скрабов. Шаг, и командиры демонов встречаются с нашими копьями и мечами. Шаг, отступать мы не можем, а значит легион. Дари. А, что, мама, что? «Ты чего орешь?» – спросил я, глядя на нее удивленно. «Дари», – произнесла она тихо, тревожным голосом. «Это все еще ты?» «В смысле?» – пробормотал я. «Черт, а ведь и правда, куда-то меня не туда унесло. Обычно всякое разное о прошлом ко мне во сне приходит, да и то, не очень четко. Такой вот эффект у людей с пробудившейся кровью. И чем сильнее она пробудилась, тем глубже погружаешься в прошлое, вспоминая жизнь одного из своих предков». Довольно неудобная в повседневной жизни особенность. Замереть посреди важной встречи – отличный способ ее сорвать. Паршиво, что и у меня такое стало проявляться. Все-таки я надеялся отделаться лишь с нами. Помолимся, чтобы все не стало еще хуже, как раз того, чего сейчас опасается моя мать. «Ты», – протянула она ко мне руку. «Все в порядке, мам», – произнес я. «Все прошло. Я – это я». В самых запущенных случаях память предка может заместить твою личность. Не навсегда, я бы даже сказал ненадолго, но от этого не сильно легче. Если меня вдруг накроет память о том, как я сижу в сортире и сру, а через мгновение оказываюсь посреди бала, в толпе незнакомых людей. Предок у меня, если что, довольно жесткий тип, и с последствиями его реакции на такое перемещение разбираться потом мне. В общем, ну его нафиг, ты ведь что-то вспомнил. Произнесла мать, что-то важное. Нет, ничего такого, качнул я головой. Просто, неважно, ерунду какую-то. По поводу твоего предложения я подумаю. У меня ведь есть время, а то сейчас как-то мысли в голову не лезут. Да, все нормально, кивнула она, вернув себе самообладание. Какое-то время у тебя точно есть, главное не затягивай с решением. Тогда пойдем отсюда, развернулся я в сторону выхода. Это место вызывает у меня уныние. Зато его делали еще старые маги империи, пошла она вместе со мной на выход, так что здесь нас точно никто не подслушает, только это и радует, покачал я головой. Насчет вашего отца не знаю, произнес Гарана задумчиво, я не настолько приближен ко дворцу, чтобы знать о таких вещах, но вероятность правоты вашей матери велика. Разговор проходил в одном из ресторанов столицы, я и Гарана выбрались из дворца не только для того, чтобы отдохнуть и отведать чего-нибудь экзотического, в первую очередь я рассчитывал избавиться от предполагаемой прослушки. Хотя черт его знает, кому может потребоваться подслушивать разговор ничего не решающего принца. Но мало ли, травить меня вроде как, хотя нет, смысл травить, как раз, есть. Нафиг высшей аристократии не сдался сильный король, но она ведь может и свои цели преследовать, произнес я тихо, ковыряясь в своей тарелке. Скорее всего так и есть. Согласился Гарана, только что это меняет, с тем, что сильный король никому не нужен, Я полностью согласен. Конечно, версия с отравлением наследного принца – всего лишь версия, но по нынешним временам вполне реализуемая. То есть, ты за то, чтобы я уехал, произнес я, пройдясь взглядом по висящим на стенах приватной комнаты картинам. На одной из них был нарисован щенок, сидящий на тротуаре посреди ног людей. Кивнув на картину, произнес, я ведь как тот щенок, во дворце хоть что-то знаю, но за его пределами. Черт, да я даже монеты всего пару раз в жизни в руках держал. Меня внешний мир пугает больше, чем потеря способности развиваться. Бросив взгляд на картину, Гарана положил вилку на специальную подставку рядом с тарелкой и, прикрыв глаза, пару секунд молчал. «Скажите, ваше высочество», — провел он ладонью по белой скатерти стола, «вы помните нашу первую встречу?» задумался я. «Не помню. По-моему, ты всегда был со мной». Именно улыбнулся он, что случалось нечасто. «Я заботился о вас практически всю вашу жизнь. Вам было всего 2 года, когда мы встретились впервые. 16 лет, ваше высочество. Я многие годы следил за вашим взрослением и делал все, чтобы вы выросли достойным королем. Неужто вы думаете, что я оставлю вас одного теперь? Если вы примете решение отправиться в путешествие, я определенно составлю вам компанию». «Что уж тут», — я засмущался, стараясь этого не показывать. «Спасибо, учитель», — произнес я, глядя на картину со щенком. А теперь, разобравшись с этим вопросом, произнес он уже серьезным тоном, «давайте решим, стоит ли вам вообще куда-то уезжать, и если да, то почему?» «Ну», — дернул я плечом, «меня хотят травануть, это все еще спорно», — произнес Гарана, и, взяв небольшую паузу, постучал пальцами по столу. «Понимаете, ваше высочество, как бы пафосно это ни звучало, но я патриот, верный подданный королевского рода Атолы. В моем идеальном мире, Атола сильное и могущественное королевство, под властью влиятельного рода Романа. Но это мои мечты, как дела обстоят на самом деле, вы знаете не хуже меня. Вы ведь реалист, ваше высочество, вы знаете, что данную ситуацию будет очень сложно изменить». Император Скрип, по прозвищу Лис, прервал я его, вспомнив один из уроков истории. «Ты сам мне про него рассказывал. Вот уж у кого действительно паршивая ситуация была, но ведь справился». На это Гарана прикрыл глаза и, как мне показалось, раздраженно вздохнул. «Раз уж вы вспомнили тот урок, то напомните мне, сколько поколений Громовы готовились вернуть власть», — произнес он с еле заметной иронией. «Ну и вопросики у него. С чего мне помнить такие детали? 2 поколения?» — произнес я осторожно. 3, ваше высочество, поправил он меня, а вы даже не начинали. К тому же, император Скрип был гением, его не просто так прозвали Лисом. К сожалению, ни вы, ни я, ни ваша мать не обладаем подобными мозгами. Но вы можете стать аналогом прадеда императора Скрипа и начать подготавливать почву для возвращения власти роду Романа. Но опять же, пусть это и прозвучит неприятно, но вы, замялся он, не столь умны, как император Скрип. Не сказал бы, что неприятно, на свои способности я смотрю реалистично. Да, я не гений, возможно, даже не очень-то и умен, но и не дурак. Обычный парень, каких большинство. Я и на деда Скрипа не тяну, усмехнулся я. Даже спорить с этим не буду. Но и у вас есть кое-какое преимущество, кивнул Гарана. Далеко не каждый может в 18 лет сформировать ядро 3-й звезды. Если дать вам время, дать возможность развиваться без оглядки на враждебную аристократию, то уже лет через 10 вы сформируете 5-ю звезду. А 5-звездочный магический воин – это человек, с которым придется, сделал он небольшую паузу, считаться. И как мне кажется, именно поэтому вам не дадут развиваться. Единственный выход, на мой взгляд, это исчезнуть на некоторое время. Неважно, какие планы строит королева, главное для вас стать сильнее и богаче, произнес я, подперев рукой подбородок. В идеале, чуть кивнул Гарана, но с этим, как ни странно, в отличие от вашего развития, гораздо сложнее. Для начала решите, готовы ли вы вообще покинуть дворец. Подходя к доспехам предка, опасался, что на меня вновь накатит его воспоминания, но нет, обошлось. Все, что я испытывал, это легкое чувство ностальгии, причем не факт, что это чувство из памяти крови. Все-таки этот доспех и мое прошлое тоже. Великое прошлое моего рода. «Слушай, мам», — произнес я, оглядываясь, «а как мне все это железо выносить?» «Хм», — задумалась она, «как-то я об этом не подумала». Подойдя к стоящему чуть в стороне столу, взял единственный лежащий на нем предмет. «Подозреваю, эта вещица ничего не стоит, верно?» – произнес я, покачивая стандартным вещмешком легионера. «Единственное, что его отличало от обычного вещмешка, это очень качественно вышитая золотая монета с серебряными глазами и улыбкой. Если его до сих пор не вынесли, значит ничего», – пожала она плечами. «Странно, что он вообще здесь валяется», – вернулся я к доспеху. «Да и неважно, выкинь это старье», – поморщилась мать. «Все равно в этот мешок доспех не поместится». «Весь, не поместится», – ответил я, скрывая раздражение. «Не понравилось мне ее желание избавиться от моего наследия. В конце концов, раз уж вещмешок лежал здесь, значит, наследие. А вот все, кроме кирасы, вполне. Ее придется в руках нести». На это мать ничего не ответила, лишь вздохнула, всем видом показывая «да, да, делай, что хочешь». Я же, не обращая внимания на ее молчаливое ворчание, закидывал в вещмешок шлем, наручи, поножи и кольчугу. Когда на постаменте осталась лежать лишь кираса, с удивлением взвесил в руке вещмешок. «Ну и что ты замер?» — закатывая глаза, спросила мать. «Понять не могу», — посмотрел я на нее, — «почему я не чувствую веса? Не могут же все эти железки невесомыми быть. Дай-ка», — подошла она ко мне, протянув руку. «Серьезно, вообще вес не чувствую», — передал я ей вещмешок. В первое мгновение она чуть не выронила его из рук. Было очевидно, что в отличие от меня, она прекрасно чувствует вес доспехов. «Ты надо мной издеваешься?» — посмотрела она на меня, выпуская вещмешок из рук. Опустив взгляд на звякнувший об пол мешок, с удивлением перевел взгляд на мать, после чего осторожно поднял его. «Не знаю, как ты, а я по-прежнему не ощущаю вес», — заявил я матери. «Просто ты со своими звездами», — не договорила она. «Совсем-совсем не ощущаешь, разве что сам мешок», — ответил я. «Что ж», — потерла она переносицу. «Похоже, тебе повезло. Видимо, и эта вещь привязана к крови Романа. Офигеть, если я правильно понял, а тут сложно понять неправильно, то у меня в руках древний артефакт, привязанный к моему роду, и он как минимум снижает вес переносимых предметов. Ну-ка», — потянулся я за кирасой, — «наблюдать за тем, как древний доспех изгибается, чтобы уместиться в горловину вещмешка, было довольно занятно». Да что уж там, я был практически загипнотизирован, запихивая кирасу в мешок. Получается, это еще и пространственный артефакт, но все его функции и ограничения выяснять я буду потом, с Гарана, а не матерью. «Я тебе даже немного завидую», — произнесла она тихо. «Ну да, конечно, прям-таки немного. Пойдем уже отсюда», — закинул я вещмешок за спину. «Мне еще к отъезду готовиться». Стоя в конюшне на краю города, выбирали с Гарана лошадей. Изначально я предлагал взять животин из дворцовой конюшни, но Гарана был резко против. По его словам, мы на их содержании разоримся, обычный овес они точно есть не будут, да и предоставлять повод разбойникам тоже не стоит. В общем, решили выбрать что-то попроще. «Я вот все смотрю и смотрю», — бормотал я, глядя на повозку, стоящую в стороне. «Может, ну его нафиг, эту верховую езду?» Повернув ко мне голову, Гарана несколько секунд молча смотрел на меня. «Верхом гораздо, гораздо быстрее, господин Дарий», — произнес он вкрадчиво. «И жопа болит гораздо больше», — ответил я таким же тоном. «Причем, замечу, это ты мне рассказывал. Дело привычки, господин Дарий», — произнес Гарана. «И рассказывал я вам именно про проблемы новичков. К тому же, если у трехзвездочного воина будет что-то болеть, это сугубо его проблемы. Мои проблемы, твои проблемы», — произнес я тихо. «Ты ведь не хочешь выслушивать несколько часов мое ворчание? И если мы вспоминаем про новичков, то кто я, по-твоему, господин?» Чуть поджал он губы. «Во-первых, вы очень хорошо держитесь в седле, и вам в любом случае необходимо привыкнуть к долгой езде. Во-вторых, путешествие в повозке гораздо дольше, чем верхом, и хлопот с двумя лошадьми и повозкой несколько больше, чем просто с двумя лошадьми. Если бы у нас было много вещей, я бы понял ваш выбор, но не в этот раз. Ну и в-третьих», — пожевал он губами, — «пусть пока что мы не нуждаемся в деньгах, тратить их на вещи, без которых можно обойтись, все-таки не стоит». «Вот все он правильно говорит, но как же комфорт? Мне очень сильно не хотелось часами сидеть в седле». «Ну, пожалуйста, Гарана», — произнес я просительно. «Неужто так обязательно путешествовать верхом, а деньги заработаем?» На это Гарана слегка поморщился. «Не стоит так легкомысленно говорить о деньгах», — произнес он тихо. «В плане финансов мне приходится полностью полагаться на Гарана. К сожалению или к счастью, но с реальными деньгами я контактировал очень редко. И даже когда это происходило, я ими даже не пользовался, просто в руках держал. Сколько стоит хлеб, мясо, те же лошади, я не знаю. За меня всегда платили, либо просто приносили то, что мне нужно. Так что когда мать передала мне кошель с 10 золотыми монетами, я даже не понимал, много это или мало. Пришлось уточнять у Гарана, который пояснил, что в месяц на должности моего учителя получает 150 серебряных. И это не самая большая плата, учитывая, чей он учитель. То есть мать выделила мне несколько лет заработка Гарана. Вроде как все здорово, но есть нюанс. 10 золотых – это стоимость не самого дорогого королевского бала, а он чуть ли не каждые 2 недели проходит. Как по мне, уж родная мать могла бы выделить и побольше. Хорошо еще, что Гарана взял с собой свои накопления, так что на пару у нас около 20 золотых. Кстати, средней паршивости ездовая лошадь в столице стоит около 300 серебряных, но нам, по моему мнению, пойдет и что-нибудь попроще. Для повозки ездовая лошадь не нужна. Так по деньгам нам же выгоден мой вариант, заметил я. Если нам потребуется куда-то быстро добраться, ответил он, лошадей и повозку придется продать. Задешево, господин Дарий, на этом мы и потеряем. А если все-таки где-то осядем, то продавать, скорее всего, точно придется. Сомневаюсь, что живя в городе, мы будем нуждаться в повозке. Так в городе, запнулся я, ездовые лошади нам в городе могут и пригодиться. Прошу, учитель, можно же разок потратиться, мы ведь не в абсолютном минусе окажемся. Немного помолчав, Гарана коротко выдохнул. Как скажете, господин Дарий, согласился он через силу. Но, пожалуйста, помните, что деньги у нас не бесконечные. Конечно, обрадовался я и сам все понимаю, просто не хочется часами в седле трястись. Поверьте, покачал он головой, трястись все равно придется. Повозка, это не ваша карета, да и плевать, не поверю, что в седле лучше. Сидящего за рабочим столом и перебирающего документы герцога Стратуса отвлек стук в дверь. Устало вздохнув, он откинулся на спинку кресла, после чего, протянув руку, коснулся магической печати на столешнице, которая открывала замок двери в его кабинет. Вошедший человек был одет в костюм дворцовых слуг, и пройдя на середину помещения, он низко поклонился. «Его высочество покинул столицу, ваша светлость», — произнес слуга. «Один», — уточнил герцог. «С бароном Гарана», — ответил слуга. «Это хорошо», — пробормотал задумчиво герцог. «Фанатик сможет о нем позаботиться. К сожалению, принц никому не доверяет, в чем, конечно же, и его вина, так что герцог не мог просто предложить мальчишке уехать из королевства, пришлось изгаляться, работая через его мать, но все получилось». Герцог не был в восторге от ситуации, но прямой потомок рода Романа все еще был нужен, так что когда вокруг мальчишки начала сплетаться паутина заговора соседнего королевства Исиар, в которую они втягивали местных аристократов, единственным разумным решением было спрятать принца. Но как это провернуть, если у парня нет ни одного друга в королевстве, когда каждый первый готов его продать, а каждый второй использовать? Только отправить в другое государство. Главное не на восток в Исиар, но Гарана с ним туда точно не поедет. Не любит он их. Осталось подчистить за ними следы, чтобы никто посторонний на хвост не сел. «Ты знаешь, что делать дальше?» Обратился он к одному из немногих своих слуг, которым доверял. «Сделай так, чтобы их нельзя было отследить, ну и приставь кого-нибудь. Будет очень неприятно, если мы сами их потеряем. Будет исполнено». «Ваша светлость», — вновь поклонился слуга. Глава 2. «Как же, меня, ой, все, задолбало, и ведь не пожалуешься занявшему облучок Гарана». Он предупреждал, что будет непросто, но я и подумать не мог, что тряска выбесит меня уже через полчаса езды. Умом я понимал, карета гораздо круче повозки, но о столь большой разнице даже не догадывался. И это мы по имперской дороге едем, на обычной я, наверное, не выдержу и пешком пойду. А если дождь, грязь, распутится, хорошо Гарана, шестизвездочный воин, сможет в одиночку вытащить повозку из грязи, а то мне, наследному принцу, как-то не с руки подобным заниматься. Впрочем, надеюсь, мы не попадем в места, где нет имперских дорог. По плану вроде как и не должны, но случиться может всякое. Как показывает практика, даже принцы иногда сбегают из своего королевства. И кстати, дороги – это одно из немногих наследств, оставленных древней империей континенту. не всему, но большей части. За 5000 лет существования империя застроила своими дорогами 2/3 континента. Естественно, за пределами своей территории она делала это не за бесплатно. К сожалению, война с Инферно заметно повредила инфраструктуру континента. Про то, что значительная часть самой империи с ее дорогами и вовсе оказалась недоступна, думаю, и говорить не стоит. Перебравшись из-под тента повозки на облучок Гарана, уставился на покачивающиеся крупы лошадей. «Все в порядке, ваше высочество?» – спросил он, бросив на меня взгляд. «Да брось, что со мной может быть?» – дернул я плечом. «Не знаю, ваше высочество, потому и спрашиваю», – ответил он спокойно. «На повозке мы с вами впервые едем». «Все в порядке», – вздохнул я. «Со мной все в полном порядке. Может, остановимся, отдохнем?» И я отказался. Задавил в себе желание согласиться. «Что я, совсем что ли слабак?» «Не стоит», — произнес я. «За полчаса езды даже ребенок не устанет. Лучше расскажи мне о Суре. Что за город такой и почему ты именно там хочешь остановиться?» «Ребята из Суры как-то раз спасли мою центурию. Мы тогда в патруле в демонических землях были», — произнес он. «И это единственная причина, почему мы едем именно в Суру. Про сам город я не очень много знаю, слишком далеко он от Атолы расположен». «Вот», — произнес я с любопытством. «Как так получилось, что Центурион из Барбоса умудрился встретиться с охотниками аж из Суры?» «Просто, не знал я, как получше сформулировать. Восток Драума, фактически дальняя от нас точка, а перед Драумом еще силу находится. То есть эти охотники через два королевства по землям демонов до Барбоса дошли. Не совсем через два», — ответил он неохотно. «Тот раз мы и сами сильно удалились от своих границ. Секретное задание, предвкушал я немного тайн. Скорее дебилизм молодости», — поморщился он. «Я был молод, взял третью звезду, а под моим командованием были опытные легионеры. Как итог, авантюризм довел до беды. Демоны гнали нас аж до Куриона, это развалины небольшого городка империи, где и зажали. Если бы не те охотники, мы бы с вами не познакомились. С трудом представляю тебя молодым и авантюрным», — усмехнулся я. «Молодость», — пожал он плечами. «Надеюсь, доживу до того времени, когда смогу рассказывать вашим детям о юности их отца». «Я тоже надеюсь», — хмыкнул я, — «на то, что доживешь. Я бы тоже хотел дожить». В общем, целью нашего путешествия был город Сура, что на западе королевства Драум. Город охотников, если что, не самый большой среди городов, стоящих на границе с землями демонов и, по словам Гарана, довольно запущенные для места, где базируются охотники. Объясняется это большим походом 70 лет назад, когда несколько стран объединились, чтобы в очередной раз попытаться отхватить кусок земель Древней Империи. И именно со стороны Суры было главное наступление. На этот раз объединенным силам не удалось повторить достижение 400-летней давности, и все закончилось заявлением, что они, в общем-то, и собирались просто подчистить границы. Суре в этом плане даже не знаю, раз уж это город охотников, пусть будет, не повезло. Границы этого города зачистили настолько хорошо, что там еще лет 30 практически не было охотников. Даже сегодня им приходится проделать немалый путь, чтобы добраться до мест, где можно чем-то поживиться. Но для нас он этим и хорош. Бедному несчастному принцу не придется беспокоиться о нашествии демонов. Эти самые нашествия нет-нет да сметают время от времени города, граничащие с землями демонов. Ну и помимо безопасности мне будет чем заняться, развитие звезд следует подкреплять практикой. Стоит также заметить, что идея с городом охотников – моя. Гарана был резко против, и лишь поняв, что я не сдамся, предложил в качестве временного пристанища Суру. Есть идея потом еще куда-нибудь поехать, но это дело будущего, пока только с местом назначения определились. Через пару дней пути в голову закрались крамольные мысли о возвращении. О том, что дорога будет сложной, я понял уже через полчаса езды на повозке, а вот то, насколько все будет скучно, осознал далеко не сразу. На третий день поймал себя на том, что постоянно проклинаю будущие 3 недели. Гребаные 3 недели, которые нам предстоит добираться до Суры. Мои радужные представления о веселом путешествии были разбиты и растерты в пыль. Поначалу я еще пытался занять время медитацией, но делать это во время тряски у меня не получалось, хотя Гарана настаивал, чтобы я продолжал пытаться, так как это хорошая тренировка для новичков. Так как я уже 3-звездочный воин, слова о новичках задели за живое. Но на этот раз спорить со стариком я не стал и продолжал пытаться. Правда, По-настоящему медитировал я только во время отдыха и перед сном. Благо придорожные таверны давали приемлемый уровень комфорта. На четвертый день я офигел от скуки настолько, что меня наконец посетила умная мысль, и я попросил Гарана продолжить его уроки, что сильно скрасило дорогу. Первым большим городом, в котором мы остановились, был Северный Скар, ну или просто Скар. Когда-то существовал Западный, но его уничтожили демоны. Довольно крупный город, не такой как столица, но тоже впечатлял. Скар являлся перекрестком торгового пути между Исиаром на востоке, Дурбованом и Силу на юге. Из Скара мы направились в Мидив, стоящий на границе с Силу и известный своими шахтами. Во времена Древней Империи этот город был еще больше и богаче, чем сейчас, но со временем шахты истощаются. Добываемых медивом ресурсов все еще хватает для процветания, но только если не сравнивать с его прошлым. Из Медива наш путь лежал в Граалу, столицу королевства Силу. Это государство было обделено ресурсами и жило за счет охотников, точнее ресурсов, которые добывались на землях демонов. И это при том, что по словам Гарана, во времена Древней Империи здесь тоже добывали железо, медь и уголь. Благо, Граалу, как и Медив, располагается у подножья горной гряды, которая этими самыми ресурсами и богата. Но в какой-то момент Силу посчитала, что мародерить на землях демонов проще и выгоднее, чем разрабатывать шахты. Вот они до сих пор и живут охотой. «Странное решение, как по мне», — произнес я, ужиная в одной из таверн города. «Вы о чем, милорд?» — оторвался от своей тарелки Гарана. «Не понимаю, зачем в Силу закрыли шахты?» — пояснил я. «Неужто сложно иметь с железом добывать и... Кстати, ты ведь говорил, что государства не занимаются напрямую походами в земли демонов, только перепродажей добытого оттуда. Получается, в этом королевстве просто отказались от дополнительного заработка? Это было давно, милорд», — ответил Гарана. «Не уверен, что даже местные знают, почему это произошло. Но как по мне, если бы разработка шахт была выгодна, их бы не закрыли. Ну или как минимум в Силу вновь занялись бы добычей ресурсов. Получается, все упирается в выгоду», — задумался я. «Если так, значит местные шахты уже давным-давно выработаны. Прошу прощения, милорд», — устало вздохнул Гарана, — «но какое нам до этого дело?» «И правда», — повторил я его вздох и вернулся к своей тарелке. «Подобные нюансы важны только если между нашими странами война начнется. Да и то, для полноты картины я должен быть королем Атолы. Сейчас же, мне бы сначала до Суры добраться, а там посмотрим». В общем-то, наше пребывание в столице Силу ничем особо не запомнилось. В голове отложилось только впечатление о том, что Граалу меньше и как-то победнее Брини, столицы моего королевства, что несомненно тешило мою душу. Ну и в тот день, точнее вечером перед сном, я сумел впитать третьим ядром довольно много частичек усвоенной маны, словно какой-то мини-прорыв в развитии. В целом ерунда, конечно, но ерунда заметная, особенно если нынешний темп не замедлится. Из Граала мы направились в Сарл, город, стоящий на границе с королевством Драум и землями демонов. Так как наш путь все ближе и ближе подходил к границе демонов, Гарана предложил прибиться к какому-нибудь каравану, идущему в нужную нам сторону. Тот факт, что основная масса демонов сидит на ограниченном участке территории уже много столетий, является загадкой и волнует умы очень и очень многих людей. Тем не менее, иногда демоны выбираются наружу. Изредка они собираются в огромные ватаги, атакуя близлежащие города, но чаще это одиночки или небольшие группы, устраивающие рейды на земли своих соседей. Так что мы решили, а точнее Гарана решил, примкнуть к каравану. Правда, эта его идея подверглась испытанию, когда он услышал цену караванщиков. 100 серебряных монет, это довольно много, как я понял, но все как один называли именно ее. В итоге Гарана сдался, согласившись выделить из нашего бюджета эту сумму. Я его решения не понимал, если уж это такие большие деньги, то мы и без каравана справились бы. Все-таки шестизвездочные и трехзвездочные воины — это вам не крестьяне с вилами, отбились бы. Но раз он так хочет, пусть. Караван, к которому мы присоединились, шел из Граала в Сарл, оттуда, перейдя через границу королевства Драум, направлялся в город охотников, Таим. Ну и конечной точкой путешествия будет Ладейса, столица Драума. Мы, скорее всего, останемся в Таиме, так как путь в Ладейс – это лишний крюк. Правда, крюк безопасный, так что не уверен, что выберет Гарана. Караван состоял из 25 повозок и шел настолько медленно, что я вновь вспомнил о желании Гарана путешествовать на лошадях. Впрочем, он все равно бы присоединился к каравану, а значит, скорость нашего путешествия в любом случае оказалась бы ограничена. Так или иначе до Сарала добрались без приключений, зависнув там на день, и поутру продолжив путь в сторону границы с Драумом. Сама граница, точнее пропускной пункт, задержал нас еще на несколько часов. 25 повозок, это только у нас, а впереди стоял еще один караван. Серьезно, это путешествие тянется слишком долго, совсем не то, что я читал в книжках. Почти всегда настроение было паршивым, на грани раздражения. Несколько раз я срывался на Гарана из-за какой-то ерунды, и каждый раз после того, как я остывал, приходилось извиняться. Зато научился медитировать, несмотря на тряску в повозке. Собственно, в основном именно развитием я и занимался во время пути. Радует, что скорость переработки и сбора маны в третьей звезде не уменьшилась, она по-прежнему была выше, чем во дворце. Правда, и не увеличилась, но это я уже слишком многого хочу. Когда мы прибыли в Таим, я был чертовски рад. Наконец это путешествие с караваном подошло к концу. «Давай в Суру через пару дней отправимся», — произнес я, когда наша повозка въехала в ворота города. Повернув ко мне голову, Гарана нахмурился. «Караван задержится здесь лишь на день», — произнес он. «Тратить деньги на новый мне бы не хотелось». «Да брось», — поморщился я. «Зачем нам этот крюк до Ладейса?» «Потому, что это безопасно, милорд», — произнес он вкратчиво. «Обычно такой тон он использует, когда я в чем-то туплю, но на этот раз я сдаваться не намерен, а он нам и не нужен», попытался я повторить его интонацию. «Учитывая наши уровни, мы и сами прекрасно справимся. Вон, в охране каравана выше 3 звезд никого нет, и они считают, что это нормально. Их 30 человек, милорд», качнул он головой. «Они могут себе позволить так считать, но мы вдвоем их всех раскидаем», произнес я эмоционально, «а значит, и демоны для нас не проблема, да и количество их такое большое, чтобы весь караван суметь защитить». «Не только», — вздохнул он, — «еще важно контролировать всех демонов. Я-то выживу, а вот вы, милорд, удар в спину вряд ли переживете, даже если ударивший демон будет слабее вас. Для этого у меня есть доспехи», — дернул я плечом. «Это если про личную магическую защиту забыть, милорд», — покачал он головой. «Не хочу вас обидеть, но у вас банально нет опыта реальных сражений. Мне бы очень не хотелось рисковать вашей жизнью. Понимаю, когда-нибудь придется, но давайте не в этот раз. Смерть из-за спешки – обычное дело, давайте не будем повторять подобный опыт других людей». Чувствуя, что у меня кончаются доводы, вздернул подбородок. «Мы едем без каравана», – произнес я, – «и это не обсуждается. Понятно, что поступаю не очень-то честно, но тратить лишнюю неделю на путь до Суры сильно не хотелось». «Ох, милорд», — вздохнул он устало, — «вы ведь понимаете, что нам придется постоянно носить доспехи. Все-таки наш путь будет пролегать непосредственно рядом с границей демонов». «Понимаю», — ответил я, — «это приемлемо. Заодно привыкну к ним, а то за весь путь ни разу не надел». «Что ж, как скажете», — пожал он плечами, — «но учтите, из-за опасности пути вам придется беспрекословно выполнять все мои указания. Никаких обсуждений или споров. Если я скажу упасть, вы упадете». «Хорошо», — согласился я с ним радостно. «Выполню все, что ты скажешь». Чую дух приключений. Дорога из Таима в Суру, идущая вдоль границы демонических земель, была на удивление в хорошем состоянии. Странно, что она вообще существовала, в том смысле, что кто-то когда-то потратил силы, ресурсы и деньги на ее создание. Каменные дороги Древней Империи проходили в других местах, так что конкретно это, точно новодел. И да, я понимаю смысл ее существования, она является кратчайшим путем из одного города в другой, вот только путь этот лежит вдоль крайне опасной границы. Впрочем, как показывает реальность, все мои измышления – ерунда. Дорога есть? Есть. Ухоженная? Несомненно. Значит, она кому-то нужна. По времени наш путь в Суру должен продлиться около недели. Немало, как по мне, но деваться некуда, с караваном вышло бы в 2 раза дольше. В принципе, каких-то претензий во время дороги у меня не было. Понятно, что хотелось бы путешествовать с большим комфортом, но я знал, на что шел. Самым сложным для меня было дежурить по ночам, не из-за того, что трудно, а из-за скуки. На 3-ю ночь я решил убить время медитацией, но когда очнулся, было уже светло, а сидящий рядом и готовый продолжить путь Гарана. Он ничего не сказал, но мне было настолько стыдно, что я зарекся делать так впредь. Нам очень повезло, что в мою смену никто не напал. Говорят, что магические воины семи и выше звезд во время медитации смотрят не только внутрь себя, но и контролируют десятки метров окружающего пространства. Сканирующие местность магические техники есть и у Гарана, собственно, он ими постоянно пользуется, но совмещать с медитацией сможет только после создания седьмой звезды. Случится это, кстати, по его словам, минимум через 10 лет, с большими деньгами через 5, но у нас их нет. А так понятное дело, различные эликсиры и магические камни сильно ускоряют развитие. Мне, как принцу, во дворце полагались и камни, и эликсиры, но были они не самого лучшего качества. Это если Гарана верить, а ему я верю. В общем, во дворце меня и правда мало что держало. Ни власти, ни влияния, ни денег, ни ресурсов. Медитации были не единственным, чем я занимался. Фактически весь путь был занят у меня учебой и тренировками. Пока ехали, Гарана обучал меня истории, философии, литературе, правда ограниченно, затрагивая лишь те книги, которые я прочитал, и различным точным наукам типа высшего счета. Ну а на привалах мы занимались фехтованием и рукопашным боем, в том числе магическим вариантом этих искусств. Например, я наконец-то освоил технику выпада, она же в современной интерпретации магическое копье. Когда-то это была стандартная армейская техника легионов, предназначенная для ветеранов, стоящих во втором-третьем рядах. Выглядит как синее светящееся копье 10 метров длинной. В наши времена сложно представить армию, в которой десятки, а то и сотни воинов одновременно создают магическое копье, а во времена Древней Империи в каждой центурии были 1-2 ряда способных на это ветеранов. Техника, если что, трехзвездочная. В те далекие времена на ранги магических воинов смотрели совсем по-другому. Только для того, чтобы командовать центурией, необходимо было иметь 3 звезды, трибуну, 5 звезд, а легатом легиона без 7 звезд не стать. Ну а сейчас, максимальное требование, о котором я слышал, это 5 звезд для генерала. Даже в нашем 8-м легионе, командование которым переходит по наследству в династии герцогов Барбосских, высшему офицеру, помощнику герцога, необходимо иметь всего 5 звезд. Ну да ладно, возвращаясь к нашей реальности, помимо обучения чему-то новому я в том числе тренировал уже изученное. Например, после моей глупейшей ошибки с медитацией, дежурил я, постоянно поддерживая защитное поле, оно же стальная кожа. В простонародье эту технику еще бронекожей зовут. Она является самой первой и самой простой защитной техникой магических воинов. Внимания она не требует, но постоянно тянет ману. При этом после 5-й звезды энергоэффективность и энергонасыщенность этой техники выходит на новый уровень, после чего она обретает второе дыхание. До 5-й звезды техника мало на что способна, зато с каждым последующим уровнем после 5-й становится все сильнее и сильнее. Единственный ее минус – это некоторые стеснения в движениях, которые как раз опытом и убираются. Вот я этот опыт во время дежурств и нарабатывал. А вообще, меня сильно раздражает, если не выбешивает то, что мне, наследному принцу, будущему королю, приходится использовать стандартную, общеизвестную в аристократических кругах простолюдинскую технику развития. Да что уж там говорить, это техника развития, стандартная армейская система боя для армий времен Древней Империи. К сожалению, система развития рода Романа утеряна 150 лет назад. Вот и приходится мне довольствоваться простолюдинскими объедками. «Завтра к вечеру должны добраться до Суры, милорд», — произнес Гарана, выкидывая остатки еды из миски в костер. «Этой ночью я буду дежурить один, а вы отдохните». «Уверен», — посмотрел я на старика, сидящего напротив. «Мне не сложно, я уже привык. Не хотелось бы лишний раз нагружать Гарана, все-таки возраст у него, когда поберечься надо. Лучше отдохните, милорд», — ответил он, вытирая губы платком. «В городе лучше иметь побольше сил. А насчет меня не волнуйтесь, я хоть и старик, но с 6 звездами». «Как скажешь», — произнес я неуверенно. «То есть я могу снимать доспехи перед сном, милорд», — ответил он с усмешкой. «А пока можете помедитировать». «Эх», — вздохнул я, потыкав ложкой в кашу. «Все-таки путешествие — это не мое. Вот бы портальная система работала, мы бы сейчас вмиг, хотя нет, не вышло бы. Ближайший портал на западе Дурбована, милорд», — озвучил Гарана мои мысли. «Стационарные порталы древних существовали, кажется, всегда. Да, их немного, но путешествовать по миру с их помощью явно проще, чем на своих двоих. Проблема в том, что во время войны с демонами Инферно враг захватил столицу Древней Империи, где располагался один из порталов, тем самым они вошли в систему. Из-за этого городам, где стояли другие порталы, пришлось закрыть всю портальную сеть, дабы в какой-то момент к ним в гости не пожаловали демоны. Лет через 200 после окончания войны в западной части континента попробовали открыть два портала. В итоге смертные чуть не потеряли треть континента. Слава богам, отбились, но с тех пор никто даже не помышляет провернуть нечто подобное. Так и живем. Порталы есть и даже рабочие, а использовать их нельзя. В принципе, я бы от мага седьмого круга не отказался, усмехнулся я. Заклинание портала может создать и пятый круг, но именно на седьмом у этого заклинания практически отсутствуют ограничения. От мага седьмого круга никто бы не отказался, усмехнулся в ответ Гарана. Но и он бы нам, скорее всего, не помог. Я мало что знаю о возможностях магов, но вроде как они не могут открыть портал куда угодно, только туда, где сами были. Ну да, произнес я, доедая остатки каши, тоже что-то такое слышал. У нас гости, милорд, произнес Гарана неожиданно. Демоны, 4 скраба и 1, замолчал он, глядя себе под ноги. Кажется, адская гончая. Псиной я займусь, милорд, а вы позаботьтесь о мелочи. Попонял, произнес я, заикнувшись. Слова Гарана не то, чтобы меня удивили, просто были слишком неожиданными. Бросив на землю миску с ложкой, метнулся к повозке за щитом, но на полпути резко вернулся обратно, подбирая лежащий рядом с бревном, на котором я сидел, меч. «Не суетитесь, милорд, мы обязательно справимся», — произнес Гарана спокойно.